Письмо Антокольскому. Здравствуйте, Павел Григорьевич. Всем штормам вопреки, пока конфликты улаживаются и рушатся материки, крепкое наше суденышко летит по волнам стрелой, и его добротное тело пахнет свежей смолой. Работа наша матросская призывает бодрствовать нас, хоть вы меня и постарше, а я помоложе вас, а может быть, вы помоложе, а я немного старей. Ну что нам все эти глупости? Главное, плыть поскорей. Киплинг, как леший в морскую дудку, насвистывает без конца. Блок над картой морей просиживает, не поднимая лица. Пушкин долги подсчитывает и от вечной петли спасен, в море вглядывается с мачты вор Франсуа Вийон. Быть может, завтра меня матросы под бульканье якорей высадят на одинокий остров с мешком гнилых сухарей, и рулевой равнодушно встанет за штурвальное колесо, а кто-то выругается сквозь зубы на прощание мне в лицо. Быть может, все это так и будет, я точно знать не могу, но лучше пусть это будет в море, чем на берегу, и лучше пусть меня судят матросы от берегов вдали, чем презирающие море обитатели твердой земли. До свидания, Павел Григорьевич, нам сдаваться нельзя. Все враги после нашей смерти запишутся к нам в друзья, но перед бурей всегда надежней в будущее глядеть. Самые чистые рубахи велит капитан надеть.